Глава 27. Прозрение. Надо отдать Глебу должное. Информацию он собрал тщательно, и теперь на руках Виктора оказался список девочек, каждая из которых могла быть сестрой Яна. Воспитанницу интерната из Кобжина забрала родная тетка в Загорские земли лет 10 назад, и с тех пор ее след потерялся. Девочка из Оскола тоже уехала, но не в Загорье, а в соседнее государство, Объединенное Эгерское королевство. Услышав ее фамилию, Виктор немало удивился. Это была Ева Форсса, известный в научных кругах специалист по биоинженерии. Несмотря на довольно молодой для ученого возраст, ее личность была окутана ореолом тайны и всевозможных, зачастую нелепых, слухов. Лично Виктор с ней не встречался никогда. Свои работы доктор Форса не афишировала тоже. Но кто и мог быть связан с секретными разработками, так это она. Виктор с простым человеческим любопытством разглядывал детскую фотографию Евы, светловолосая девчушка, чем-то обиженная в момент съемки. На расспросы Виктора, как ему удалось найти столь секретную информацию, Глеб загадочно ухмыльнулся и заявил, что, во-первых, надо знать места, во-вторых, обладать харизмой настоящего мачо, да-да, именно рокового соблазнителя, и не меньше, а в-третьих, меньше слов, выше градус. Намек был понят, и роковому соблазнителю торжественно вручили набор коллекционных эгерских вин. Выпускницам интерната Вендена повезло меньше. Первая же претендентка, недалеко как дней 10 назад, была найдена мертвой в квартире своего сожителя. Оба задохнулись угарным газом. 27-летняя Олли Бек благополучно вышла замуж и стала Ольгой Рошель, родила двойню и остановила свой выбор на преподавание геометрии и алгебры в одной из школ в столичном регионе. На своем детском фото она вовсе не была похожа на северянку, смуглая, темноволосая, да и деревенька, из которой девочку привезли в интернат, находилась чуть-чуть не доходя до границы северных земель. Возможно, по официальным данным 20-летней давности, граница находилась ближе, но все же Виктор с сомнением отложил ее досье в сторону. Наконец, третья и последняя претендентка, как и Ева Форса, имела более выраженный северный типаж — светлое округлое личико, курносый нос с веснушками, большие выразительные глаза. Золотистые волоты были вплетены огромные белые банты. Ильса Вереск значилась в сиротском паспорте. Под таким именем она поступила в детский дом Вердена. Но ушла она совсем с другим. После того, как на нее официально оформили документы об удочерении, Ильса стала зваться по паспорту Лизой и носить фамилию Гутник. Это имя было Виктору знакомо. Он почувствовал, как холод сжимает его тело от макушки до пальцев ног. Этого просто не могло быть. Виктор хотел, чтобы это оказалось неправдой. Разве она не говорила, что у нее есть семья, есть братья? «Родители были приемными», — тут же ответил себе он. «Конечно, по затертому старому фото трехлетнего ребенка мало что можно было выяснить. Но чем больше Виктор глядел на него, тем больше подмечал деталей. Снова и снова он сопоставлял в памяти милое личико Лизы с изуродованным лицом Яна. Конечно, черты лица могли измениться, волосы выгореть или поседеть. Да и разве мало в мире веснушчатых, зеленоглазых блондинов. Но все же в глубине души Виктора поселился червячок беспокойства. Единственное, что могло прояснить ситуацию, это анализ ДНК. Но пока будет произведен забор крови, пока придут результаты, есть ли на это время? А если это она? Виктор все нарастающей тревогой вспоминал, с каким выражением глядел на девушку Ян. Вспомнил его слова «Где я мог видеть тебя раньше?» И разве, несмотря на все старания Виктора, судьба не столкнула их ни единожды? Сначала в дорожном переулке, где Лиза оказалась свидетельницей стычки между Васпой и бандитами, а потом в собственном кабинете Виктора, будто Ян шел по следу, по запаху. «Я найду ее по запаху», — сказал он когда-то давно. «Это самая сладкая девушка на свете». Виктор едва не заскулил от страха, уткнув лицо в ладони. Рывком поднявшись с места, он схватил куртку. Его руки дрожали, путались в рукавах, а в голове стучало только одно боязнь не успеть. «Где Лиза теперь? Где Ян?» Первым делом Виктор заехал в гостиницу. Администратор подтвердил его опасения. Лиза ушла утром и до сих пор не появлялась. Ушла одна, и где она сейчас находится, неизвестно. Трубку она не брала. Квартира ученого также была пуста. Глупо было думать, что строгий наказ Виктора удержит Васпу на месте, когда у того есть цель. А еще он умел быть незаметным. Здоровые и беспечные столичные жители обращали на Яна столько же внимания, сколько на пролетевшего возле носа жука. Да, неприятно, да лучше отскочить в сторону, чтобы избежать столкновения с чуждым для человека существом. Но это настолько несущественно, и чего уж таить греха, мерзко, что лучше поскорее забыть об этом. Если на что-то не хочешь обращать внимание, то этого не существует. Неосведомленность играла против Виктора. Машина давно выехала за пределы города и мчалась по проселочной дороге в сторону дачного поселка. Будто невидимая сила ветром сдула паруса его интуиции и не давала опомниться, проанализировать, потому что если не послушаться, будет поздно. Что-то страшное случится с Лизой или с самим Виктором, а может, со всеми людьми в целом. И Виктор гнал автомобиль, полностью покорившись этой силе и не смея спорить с ней. Чем ближе он подъезжал к дачному домику, тем явственнее ощущал особую вибрацию в воздухе. Тишину осеннего вечера разбавляло низкое гудение, похожее на гудение высоковольтных проводов или далекий гул работающих турбин. Ни дуновения ветерка. Деревья стояли неподвижно и скорбно, подпирая медными шапками завесу свинцовых облаков, будто боялись чего-то, боялись пошевелиться, чтобы не привлечь внимания. Чего? Виктор увидел их сразу. Палисадник устилал движущимся черно-золотым ковром. Осы. Желудок Виктора будто в одно мгновение сделал сальто. Во рту сразу появился кисловатый привкус желчи. Вся съеденная за день пища требовала выхода наружу. Торий задышал через рот и вместо того, чтобы остановиться, резко нажал на газ. Автомобиль взревел, поднимая колесами живое черное облако насекомых и свежие астры. Виктор инстинктивно вскинул от руля руки, зажмурился, одновременно со всей силы вдавливая в пол педаль тормоза. Уши заложило от ревущего гула тысяч и тысяч потревоженных ос, и имя им — Легион. Автомобиль ткнулся радиатором в забор, дернулся и остановился. По стеклам застучало, будто с небес просыпались мелкие градины. Мир заволокло густой пеленой взлетающего роя. Некоторое время Виктор сидел, оцепенев и до скрежета стиснув зубы. Первобытный страх переворачивал внутренности, вопил об опасности. И лишь когда в мире установилась тишина, Виктор позволил себе открыть глаза и оглядеться. Мелькнул и пропал в тучах черный хвост роя. Между дворниками и лобовым стеклом лежали несколько мертвых ос. Но это и все. От смертоносной живой тучи не осталось и следа. Тогда только Виктор выскочил из машины и, будто опасаясь возвращения насекомых, пулей взлетел на крыльцо своего дома. Он сразу увидел выдвинутый ящик комода, осколки посуды на полу и валяющуюся здесь же преторианскую форму. А на диване, прижатой оседлавшим ее Яном, распласталась Лиза. Она издавала хрипловатые звуки, и голова с гривой растрепанных медовых волос металась по подушке. Виктор даже не сразу понял, что это именно он испустил этот крик гнева и боли, от которого оба любовника отпрянули и воззрились на вошедшего мужчину. Ян сразу отошел в сторону, деловито подтянул брюки. Его лицо не выражало ни удивления, ни смущения, чего никак нельзя было сказать о Лизе. Она сразу подскочила с дивана, будто ужаленная, осой, васпой, запахнула разорванную на груди блузку и вдруг заплакала, громко, горько, навзрыд. «Вон», — леденее от ярости сказал Виктор и добавил, будто выплюнул, — «шлюха». «Виктор, это не то, что...» — плача начала она. «Вон», — заорал Виктор снова. И этот его крик мог вполне вспугнуть еще один осиный рой. Он почувствовал, как в голове лопнула до предела натянутая струна, а его сердце словно тоже оборвалось с поддерживающих нейлоновых нитей, и теперь летела вниз, вниз, бездну Эреба, в чернильную пустоту небытия, где нет места свету и радости, а есть только всепоглощающая боль. «Виктор, прошу!» — Лиза бросилась к нему, протягивая руки. Боль скручивала его изнутри. Мир заволокло пеленой слез, или, может быть, завесой тумана, который обычно сопровождает безумие. Виктор видел, будто со стороны, как взметнулась его рука, как отвесила Лизе звонкую пощечину. «Убирайся!» — вышло из его рта даже не слово, а клокочущее шипение. От удара она отпрянула, но Виктор не видел ее лица. Почему-то вместо него перед глазами маячила потертая фотография трехлетней девчушки с белыми бантами и веснушками на вздернутом носу. Виктор в бессилии опустился на диван и застонал мучительно и страшно. Кажется, хлопнула входная дверь. Это Лиза выбежала из домика в звенящую тишину вечера. Но Виктору было все равно. Фотография трехлетней девочки перед его внутренним взором исказилась, пошла трещинами, рассыпалась, будто части мозаики, и вместо лица девочки проявилось другое — лицо взрослого мужчины с теми же бледными веснушками и белесыми бровями, со шрамами, выбегающими на щеку из-под косой повязки. «Ненавижу!» — в бреду прошептал ученый. «Как же я вас ненавижу!» Ян деловито застегивал пуговицы на манжетах, будто ничего не случилось. И это циничное спокойствие было последней каплей. Виктор налетел на него в порыве отчаяния и гнева, словно смерч. Кулак вошел в солнечное сплетение, потом впечатался в челюсть. Ян даже не пытался защититься, покачнулся, но не упал. «Ублюдок!» — орал Виктор. «Мерзавец! Урод! На!» Голова шла кругом. Виктор вкладывал в удары всю свою боль, все страхи последних дней. Ему хотелось разорвать подонка в клочья, чтобы он захлебывался собственной кровью, чтобы просил пощады, пока Виктор будет его бить, бить, бить до смерти. Он запыхался, остановился. Натянутые жгуты мышц болели страшно, кажется, с костяшек сошла кожа. И Виктор не знал, это его кровь обрызгала диван или кровь Яна. «Ты закончил?» Голос Васпы прозвучал сипло, но все в том же бесстрастном тоне, что выводил ученого из себя. «Это приятно, да?» — продолжил Ян, приподнимаясь с пола и проводя пальцами по своим разбитым губам. «Теперь ты видишь, как сладка месть, как это опьяняет. Чем же ты отличаешься от меня?» «Тем, что ты выродок», — с ненавистью выплюнул Виктор и снова занес руку для удара. Но теперь Ян не позволил ему это сделать. Он обхватил его кулак и сжал так сильно, что захрустили кости. «Хватит». Кость не выдержала давления и сломалась. Колени Виктора подкосились, он закричал от боли. «Это тебе урок», — ровно произнес Ян. «Не спорь с тем, кто сильнее». «Подонок». Виктор осел на пол. Его рука горела огнем, и тот же огонь выедал его изнутри, а на глаза навернулись слезы ненависти и бессилия. «Отчего же?» — возразил Васпа. «Только от того, что она выбрала меня? Не тебя, человека, а меня, монстра?» Он тихо засмеялся. Виктор захлебнулся слюной, закашлялся. «Ты хоть знаешь, — прохрипел он, — знаешь, кто она? Она может быть твоей сестрой». «Знаю», — все так же холодно отозвался Ян. «Тогда как ты можешь?» Виктор поднял на него мокрое от слез и пота лицо. «Ты ведь говорил, что раскаиваешься. Ты же, черт возьми, хотел покончить с собой». Улыбка Яна теперь стала хищной, похожей на оскал. Он оттянул к низу ворот рубашки, продемонстрировав розовый, уже зарубцевавшийся шрам поперек горла. «Это?» — спросил он и ухмыльнулся снова. «Пустяки. В даре со мной делали вещи и пострашнее. Ты лгал. Теперь Виктор готов был убить себя за излишнюю доверчивость». В Яне не было ничего человеческого, не было и быть не могло. «Я даю то, что от меня ждут», — жестко ответил тот. «Считаешь себя хозяином? Пусть так. Считаешь себя сильнее? Я достаточно вынослив, чтобы стерпеть пару ударов. И почему я не могу позволить вам пожалеть меня, если вы так хотите этого?» Ян усмехнулся и добавил. «На деле штурм крепости ничем не отличается от штурма женщины». «А ты действительно подумал, будто бы я захотел умереть из-за самки?» Он рассмеялся неприятно, колюче, и, отсмеявшись, сказал: «Довольно. Я должен завершить начатое. Ты все еще со мной?» Виктор замотал головой, сплюнув тягучую слюну. «Будь ты проклят!» — прошептал он. «Это значит нет?» — Виктор закричал снова. Боль прошила его от плеча до груди. В ушах стоял неприятный звук ломающихся костей. Кажется, теперь это была ключица. «Отвечай, слезняк, когда спрашивает господин дарский офицер!» — взревел Ян, изо всех сил поддав носком ботинка под ребро. Внутри снова что-то лопнуло с мучительным треском. Виктор взвыл и скорчился. Теперь перед глазами стояла мутная пелена, горлу подкатывала тошнота, и ученый подумал, что вот-вот потеряет сознание. «Нет любви», — механически сказал Ян, снова пнув Виктора по ребрам, и с каждым словом продолжая наносить точные размеренные удары. «Нет доверия, нет привязанности, нет благодарности, и справедливости тоже нет». Подошва башмака силой опустилась на сломанное плечо, и из горла Виктора вместе со стоном пузырями выплеснулась кровь. «Я бы мог выпотрошить тебя прямо сейчас», — ровно произнес Ян. «Но ты такой же, как я, и ты привел меня в свой мир. Спасибо за это». Он улыбнулся и добавил мечтательно: «Доверчивый, слабый мир. Я сомну его, как фантик». Ян в последний раз пнул Виктора в пах, и пока тот корчился на полу, задыхаясь и отплевываясь розовой пеной, подобрал пальто и вышел в холодеющую тьму. Туда же, во мрак и холод, проваливался и Виктор. Но перед тем, как окончательно потерять сознание, он рукой нащупал спрятанный в кармане телефон. Сдерживая рвотные позывы и балансируя на краю реальности, он набрал скользкими от крови дрожащими пальцами номер. «Инспектор следственного отдела Каранка слушает», — сразу же отозвались трубки. «Это Турий», — прохрипел Виктор. Говорить было больно. С каждым словом с губ срывалась пузырящаяся слюна. Виктор прокашлялся, собрал всю волю в кулак и произнес четко: «Я знаю, кто убил Карину Полгар».